Первая мировая война. Республиканцы Теодора Рузвельта на посту президента США сменили республиканец Уильям Тафт 1909-1913 годы и демократ Вудро Вильсон 1913-1921 годы. Кстати, в основных демократических странах имеются партии, которые условно именуются консерваторами и либералами. В Соединенных Штатах Америки республиканцы – это консерваторы, а демократы – это либералы. Например, демократы выступают за право женщин делать аборт, за выбор, а республиканцы – за право нерожденных детей, за жизнь. Демократы в основном защищают права профсоюзов, а республиканцы – компаний. Демократы традиционно привлекают к себе иммигрантов и представителей меньшинств, а республиканцы в основном придерживаются белохристианского электората и так далее. При этом президентская политика США в значительной степени движется по течению. Одна партия занимает господствующее положение, пока не случится какое-нибудь значительное событие, которое изменит расстановку сил. С момента первых общенациональных выборов в 1860 году и вплоть до 1932 года республиканцы заправляли президентской политикой благодаря толчку, полученному от победы в гражданской войне. За эти 72 года у страны было три президента-демократа, правивших в общей сложности 20 лет, и 8 республиканцев, на которых пришлось 52 года правления. Ход событий переломила Великая депрессия, и с Франклина Рузвельта начались 36 лет правления демократов, в течение которых у страны был лишь один президент-республиканец – Дуайт Эйзенхауэр. И даже он сперва не мог определиться между двумя партиями. Конец этому господству положила война во Вьетнаме, при которой к власти вновь пришли республиканцы во главе с Ричардом Никсоном. А 1 августа 1914 года в Европе началась Первая мировая война, в которой столкнулись две коалиции – страны Антанты, Великобритания, Франция, Россия и некоторые другие, и блок центральных европейских держав – Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария. Главной причиной войны стала борьба за передел мира. В начале войны в США доминировало стремление сохранить нейтралитет. Это объясняется тем, что в сознании американцев глубоко укоренилась изоляционистская традиция, согласно которой США должны были избегать прямого вовлечения в европейские конфликты. За сохранение нейтралитета говорила и относительная слабость вооруженных сил США, особенно их сухопутной армии, явно не готовой к крупномасштабной войне. А все дело в том, что американская армия по традиции формировалась на добровольной основе, и она насчитывала всего около 100 тысяч человек. Плюс она была не очень хорошо обучена. Начало 20 века было отмечено всплеском небывалого оптимизма. Война казалась полузабытым пережитком жестокого первобытного прошлого. Оливер Стоун и Питер Кузник. Авторы книги «Нерассказанная история США». Но главное, нейтралитет был чрезвычайно выгоден США. В самом деле, масштабные военные поставки в Европу, а эта материальная помощь, конечно же, была не безвозмездной, принесли американским корпорациям гигантские прибыли и позволили США превратиться к концу войны во всемирного кредитора. От своего предшественника и нескольких преемников на высшем государственном посту Вильсон отличался тем, что его личность наложила колоссальный отпечаток и на президентскую политику, и на жизнь страны в целом. Потомок пресвитерианских священников, как по отцовской, так и по материнской линии, он мог быть как ярым моралистом, так и раздражающе самодовольным упрямцем. Его жестокость зачастую проистекала из опасной убежденности в том, что он осуществляет Божий замысел. Как и его предшественники, он полагал, что Соединенным Штатам предначертана всемирная историческая миссия. Оливер Стоун и Питер Кузник, авторы книги «Нерассказанная история США». Однако демократ Томас Вудро Вильсон, ставший президентом 4 марта 1913 года, стал склоняться к тому, что победа Германии в этой войне не будет соответствовать государственным интересам США. Шокированный разрушительным характером конфликта и озабоченный его возможными неблагоприятными последствиями для США, он попытался выступить в качестве посредника между противоборствующими сторонами. Но воюющие государства не отнеслись к его предложениям серьезно. Демократы всячески подчеркивали стремление Вильсона спасти страну от войны. При этом республиканцы, возглавляемые Теодором Рузвельтом, критиковали Вильсона за излишне миролюбивую политику и нежелание создавать мощную армию. Америке выпала огромная привилегия – исполнить свою судьбу и спасти мир. Томас Вудро Вильсон. Тем временем, пока шли споры о морских правах нейтральных стран, Великобритания контролировала обстановку в Мировом океане, позволяя нейтральным странам вести торговлю и одновременно блокируя германские порты. Со своей стороны Германия пыталась прорвать блокаду, применяя новое эффективное оружие – подводные лодки. А 7 мая 1915 года немецкая подводная лодка У-20 под командованием капитана Вальтера Швигера потопила британский пассажирский лайнер «Лузитания». После получения пробоины и серии взрывов «Лузитания» потеряла ход, резко накренилась и ушла под воду всего за 18 минут. При этом погибло более 1000 человек. Из них 124 американца. Спасти удалось 761 человека. Это вызвало бурю эмоций в США. «Страшно ввергать в войну великий мирный народ, но право важнее мира. И мы будем бороться за то, что всегда ценили всем сердцем». Томас Вудро Вильсон. После этого президент Вильсон объявил Германии, что неспровоцированные нападения подводных лодок на суда нейтральных стран являются нарушением общепринятых норм международного права и должны прекратиться. Германия в начале 1917 года вроде бы согласилась остановить подводную войну. Тем не менее, в феврале и марте было потоплено еще несколько американских кораблей. В результате, 6 апреля 1917 года, Конгресс США объявил войну Германии. Следует отметить, что США при этом не подписывали никаких союзнических соглашений с Великобританией или Францией, предпочитая действовать самостоятельно, как ассоциированная страна. После вступления в войну США незамедлительно расширили масштабы экономической и военно-морской помощи странам, воевавшим против Германии. И начали подготовку экспедиционного корпуса для вступления в боевые действия на Западном фронте. Плюс впервые в истории США был принят закон о всеобщей воинской повинности. Была объявлена регистрация резервистов, совершеннолетних мужчин в возрасте до 45 лет. Однако, далеко не все зарегистрировавшиеся отправлялись на службу, так как принятый закон предусматривал жеребьевку. Как бы то ни было, численность регулярной армии была доведена до 175 тысяч человек, а потом увеличена еще больше. Из более чем 24 миллионов мужчин, подлежавших призыву, были призваны почти 3 миллиона. Одновременно с формированием армии и национальной гвардии начались сборы денежных пожертвований на военные нужды. Командующим американскими экспедиционными силами в Европе был назначен генерал Джон Першинг по прозвищу Черный Джек, Блэк Джек, выпускник Академии Вест-Пойнт и служака, приходивший в ярость от малейшего нарушения военных регламентаций. Первые американские войска оказались во Франции в июне 1917 года. Но лишь в октябре на линию фронта прибыла первая полноценная дивизия. И поначалу действия плохо обученных американцев вызывали недовольство генералов Антанты от французского слова «соглашение», созданный в качестве противовеса Тройственному союзу. Примечание. Тройственный союз в составе Германии, Австро-Венгрии и Италии сложился в 1882 году, а в 1915 году Италия вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты, и Тройственный союз распался. Конец примечания. Однако США настояли на том, чтобы воевать в Европе самостоятельно, лишь пользуясь поддержкой союзной артиллерии и авиации. Через некоторое время американцы стали воевать более уверенно, и вместе с союзниками приняли участие во втором сражении на Марне летом 1918 года. А в сентябре 1918 года Джон Першинг руководил Сен-Миэльской операцией. Это была первая самостоятельная операция американской армии в Первой мировой войне. И в ней германская армия потеряла только пленными 16 тысяч человек. Потери американской армии составили около 7 тысяч человек. А в октябре того же года американские войска во Франции были разделены на две армии, и Першинг был назначен главнокомандующим всеми американскими войсками в Европе. Эти армии приняли участие в общем наступлении, содействуя оттеснению немцев к границам Германии. Для эффективной организации тыла президент Вильсон пошел на невиданные меры государственного контроля над экономикой. Закон о федеральном контроле, принятый 21 марта 1918 года, перевел все железные дороги страны под начало министра финансов Уильяма Македу, а специально созданное военное управление железных дорог должно было обеспечить строгую координацию их деятельности. Военно-промышленное управление было наделено уникальными полномочиями контроля над предприятиями с целью стимулирования производства и предотвращения ненужного дублирования. Руководствуясь законом о контроле над продуктами питания и топливом, август 1917 года, Герберт Гувер, глава Федерального ведомства по контролю за продуктами питания, зафиксировал цены на пшеницу на высоком уровне и с целью увеличения поставок продовольствия в армию вел так называемые безмясные и беспшеничные дни. Гарри Гарфилд, руководитель ведомства по контролю за топливом, тоже предпринял жесткие меры в отношении производства и распределения топливных ресурсов. Кроме решения чисто военных задач, эти меры принесли немалые выгоды малоимущим социальным слоям, в частности фермерам и промышленным рабочим. Помимо небывалых затрат на развитие собственной военной машины, Соединенные Штаты Америки предоставили такие большие кредиты союзникам, что в период между декабрем 1916 года и июнем 1919 года общий долг последних вместе с процентами вырос до 24,3 миллиарда долларов. При этом большим изъяном внутренней политики Вильсона оказалась его неспособность защитить гражданские свободы. В частности, военная истерия внутри страны вылилась в преследование американцев немецкого происхождения, членов антивоенных групп и прочих инакомыслящих. 5 января 1918 года президент страны представил в Конгресс свою декларацию целей США по поддержанию мира, которая вошла в историю под названием «14 пунктов Вильсона». В этой декларации излагалась программа восстановления международной стабильности и содержался призыв к созданию Лиги наций, универсальной международной организации, призванный обеспечивать гарантию мира на все времена и развитие послевоенной системы международных отношений. Естественно, подразумевалось, что ключевую роль в Лиге наций будут играть Соединенные Штаты. План Вильсона предусматривал переход от тайной дипломатии к открытой, ликвидацию препятствий для международной торговли и формирование равных условий для всех участвующих в ней сторон, сокращение вооружений во всех странах мира и так далее. 14 пунктов Вильсона были рассчитаны на то, чтобы установить новый мировой порядок, но вскоре и он сам, и Соединенные Штаты убедились, что это невозможно. Роберт Римини, американский историк. В октябре 1918 года центральноевропейские государства обратились с предложением о мире непосредственно к президенту Вильсону через головы своих европейских противников. После того, как Германия согласилась заключить мир, Вильсон направил в Европу полковника Эдварда Мандела Хауза, чтобы заручиться соответствующим согласием союзников. Хауз с успехом выполнил свою миссию, и 11 ноября 1918 года Германия подписала соглашение о прекращении огня. Кстати, в США это событие праздновали дважды, так как 4 днями ранее газеты по ошибке уже сообщили об окончании войны. Однако именно 11 ноября президент Вильсон официально заявил об этом в своей речи перед конгрессменами США. Несмотря на предварительную договоренность об условиях заключения мира, расхождения в позициях Европы и Америки говорили о том, что в ходе послевоенных переговоров могут возникнуть серьезные противоречия. Еще одной проблемой стала фактическая дезинтеграция Старой Европы, что не обещало быстрого восстановления экономического потенциала. В результате окончательный договор о мире был подписан в Версале лишь 28 июля 1919 года. Договор заклеймил немцев как нацию агрессора, возложив на них всю ответственность за начало мировой бойни. Германию обязали выплатить контрибуции в размере 56 миллиардов долларов. Она также лишалась своих колоний, они были разделены между победителями в войне, и было ограничено право страны иметь вооруженные силы. Была создана суверенная Польша с доступом к морю, восстановлена Бельгия, Франции были возвращены Эльзас и Лотарингия, а народы Австро-Венгерской империи получили независимость. Настало время подводить печальные итоги и победителям. Отметим, что потери, понесенные американцами, были относительно невелики. По подсчетам историка Соколова, общие потери США в Первой мировой войне составили 117 465 человек, погибшими и умершими от ран и болезней. Из этого числа 116 708 человек пришлось на потери вооруженных сил. Для сравнения, всего во время войны погибло 26 миллионов человек, половина из которых были гражданскими лицами. Понятно, что закончившаяся война, завершившаяся разгромом Германии и ее союзников, кардинально изменила соотношение сил в мире. Как это обычно бывает, горе и страдания одних обернулись процветанием других. За годы войны в США, например, появилось около 17 тысяч новых миллионеров. В ходе мирных переговоров президент Вильсон подчинил все другие задачи созданию Лиги наций. Для достижения этой цели он пошел на целый ряд компромиссов. Принято считать, что за столом переговоров с другими участниками «Большой четверки» Ллойд Джорджем, представлявшим Великобританию, Жоржем Клемансо, представлявшим Францию, и Витторио Эммануэле Орландо, представлявшим Италию, Вильсон проявил себя искусным дипломатом. Скорее всего, так оно и было. В любом случае, весьма противоречивый договор от 28 июня 1919 года стал вершиной его политической карьеры. А 2 октября буквально валившийся с ног президент Вильсон перенес обширный инсульт, в результате которого у него парализовало всю левую сторону тела, и он ослеп на один глаз. Война оставила чрезвычайно горький привкус у большинства американцев, хотя их участие в Первой мировой войне было относительно недолгим и почти по всем показателям чрезвычайно успешным. Сама природа вооруженной борьбы, да еще и омраченная окопной химической войной, а также шаткое послевоенное урегулирование, в совокупности привели к тому, что слава войны поблекла. Постепенно американцы все больше разочаровывались. Война за безопасность, мир и демократии, похоже, потерпела фиаско. Почти не осталось надежды и на то, что эта война положит конец всем войнам. И хотя кое-кто цеплялся за веру, что Соединенные Штаты Америки участвовали в Великом Крестовом Походе за свободу и демократию, для остальных эта фраза была пустым звуком. Оливер Стоун и Питер Кузник, авторы книги «Нерассказанная история США».